Если поймешь, что с Мечиславом и Якубом нельзя увидеться из-за филеров, тогда отправляйся в газету «Дневник». Возьми объявление. Спрашивай в редакции, где можно решить дело с рекламою. Понятно? И после того, как повыкнешь, там много народа толчется. Зайди в комнату номер 5. Спроси господина Варшавского и передай ему все, что я тебе говорил. Адольф Варшавский-Варский теперь жил по надежным документам, открыто выступал в левых газетах со статьями, разъяснявшими позицию социал-демократии. Дзержинский настаивал на том, чтобы Варшавский по возможности избегал контактов с подпольем. Надо иметь надежную точку легальной опоры в городе, набитом после введения военного положения казаками, черносотенцами, филерами. Дзержинский как-то сказал: «Революция, которая не умеет защищаться, обречена на гибель». Именно он создал особую группу народной милиции, которая занималась наблюдением за охранкой, выявляла провокаторов, кучеров, развозивших по домам жандармов, филеров. В маленьких городах выявление провокаторов было несравнимо более легким делом. Листовки оповещали рабочих о том, кто связан с охранкой, предупреждали от контактов. В крупных центрах такого рода работа была значительно труднее, но тем не менее велась постоянно. Именно члены этой группы, проинформированные по каналам Мечислава Лежинского и Якуба Ганецкого, установили, что дом сапожника Баха находится под постоянным филерским наблюдением, что оттуда никого уже третий день не выпускают, ни старика отца, ни сестру Баха, ни племянника. Ясное дело, засада. Мечислав Лежинский пришел к доктору Лапову на квартиру, представился, как и предложил Варшавский, репортером «Дневника», подарил пане докторке букетик цветов и спросил позволения пана доктора задать ряд вопросов по поводу кошмарного преступления на улице Вспульной. «Волка ноги кормят», — чарующе улыбнулся Лежинский. «Если не обскочу коллег, меня обскачет. Дело столь ужасно, что завтра, убежден, все газеты сообщат о нем. Но никто, по моему разумению, не решился потревожить вас. Все сидят верхом на пане Ковалике и ясновельможном прокуроре Усове». Когда Дзержинский задумывал операцию, он рассчитывал на то, что Лапов молод, и первый выезд на такое преступление не мог на него не повлиять. Такого рода выезд считается у медиков престижным. Следовательно, доктор находится под сильным впечатлением от увиденного, а поделиться ему не с кем. В Варшаву перебрался совсем недавно. Судя по тем крохам информации, которые собрал Уншлихт, доктор Лапов родился в семье заводского мастера, с трудом выбился в люди. Уншлихт полагал, что это главное звено, за которое должен ухватиться Мечислав Лежинский. Ганецкий и Варшавский считали, что основной упор надо сделать на сенсационность, надо сыграть такой интерес, который зажжет и самого Лапова. Дзержинский, однако, не согласился ни с Уншлихтом, ни с Варшавским. «Механическое проецирование социального происхождения на мораль, — возражал он, — неправильно, порочно. Если следовать логике Уншлихта, тогда я не заслуживаю доверия. Дворянин, Якуб Ганецкий тоже, из торговцев, в то же время провокатор. Яма в Домброве. Самый, что ни на есть, пролетарий. Сын рабочего. Механика не сопрягается с личностью Якуб. Это опасный путь. полагать, что происхождение —